это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках почтовая карточка, которую прислала нам из Москвы Тамара Тимофеевна Ломовицкая. Вот что она пишет. В связи с наступившим новым учебным годом в СМИ это вызвало не радость, а беспокойство. Собеседование по радио «Как собрать ребенка в школу» повеяло холодом. Если первый, второй, третий класс, то надо одеть, обуть, нарядить. Постарше ученика обеспечить. Для меня понятнее сборщик ягод, станков. Вот в будущем могут быть роботы-ученики, вот их надо собирать. Ну и так далее. Я думаю, что смысл понятен. Тамару Тимофеевну не устраивает употребление глагола «собрать» вот в этом выражении «собрать ребенка в школу». Но оно уже устойчивое, такое привычное выражение. Более чем устойчивое. Я должен сказать, Тамара Тимофеевна, что перед нами один из классических примеров развития значения слова, которое может давать очень большое количество производных. И чтобы не быть голословным, я приведу данные большого толкового словаря русского языка, который указывает 9 значений глагола «собрать». И второе по порядку из этих значений – приготовить кого-либо для дороги, поездки и тому подобное. То есть сложить вещи, одеть, снабдить едой и также тому подобное. И дальше словарь приводит примеры – собрать в дорогу, собрать детей в школу, на прогулку. Каким образом развивается это значение, совершенно понятно. Конечно, в основе лежит значение «собрать вещи человеку в дорогу», «собрать еду человеку в дорогу». Но поскольку это употребляется частотно и устойчиво, постольку развивается и новая конструкция «собрать кого-то в дорогу», «собрать кого-то в школу». И, конечно же, никакого отклонения от норм литературного языка в этом выражении нет. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Представьтесь. Здравствуйте, это Екатерина Павловна. Здравствуйте. Слушаем по вечерам теперь в 20:50 исторический роман Дмитрия Кузнецова «Перед взрывом». И вот там, если как послушать и прислушаться, явствует, что уже в 1906-1907 годах в обиходе у нас были такие выражения, слова, как коррупция, откат и, ну, допустим, статус-кво, я не знаю, конечно, когда у нас появился, а вот коррупция и откат, эти слова уже были в обиходе в те времена далекие? Или, может быть, ошибся автор этого исторического романа? Или нет? Спасибо. Спасибо, Екатерина Павловна. Ну, по поводу статус-кво, это довольно-таки старое заимствование, потому что, понятно, оно во многих европейских языках никак не трансформируется, а взято из римского права и, собственно, так вот и используется на протяжении уже многих веков. Вопрос просто, в какую эпоху это попадает в русский язык. Думаю, что не позднее 19 века и вполне, может, даже 18. По поводу коррупции, здесь тоже латинский корень, который теоретически, если не изменять память, мог использоваться в конце 19 века, но, видимо, вот в самом конце, может быть, как раз автор этого романа и успел поймать вот этот вот период. А вот по поводу слова «откат», в том значении, в каком оно используется в современном русском языке, оно, безусловно, не существовало. Дело в том, что само по себе слово могло быть в русском языке, потому что вот такого рода образование существительных, бессуффиксальное образование от глаголов вообще-то существует. Например, интересно, что слово «наезд», которое в современном русском языке тоже имеет определенную криминальную семантику, встречается в древних летописях, когда один князь устроил наезд на княжество другого человека. Поэтому То есть наезд там напал, да? Да, нападение, военные действия, предпринятые в адрес той или иной стороны. А вот, но это слово, естественно, использовалось не в том значении, в каком это используется сейчас. Вот. И то же самое вполне может быть и с откатом. Быть может, слово и существовало в конце 19-го, начале 20 века, но точно не в том значении, в котором мы его используем сейчас, потому что это как раз, если продолжать мысли современных лингвистов, ключевое слово эпохи. Это то, что появилось совсем недавно, и то, что очень серьезно, скажем так, в научном языке маркирует именно 10-е вот, годы 21 века. А как это по-русски? Да, слушаем еще вопрос по телефону, пожалуйста, вы в эфире. Это Татьяна Федоровна говорит. У меня возник вопрос. Иногда газеты печатают так, что вызывают, ставят просто в тупик. Вот, например, я не конспиролог и не думаю, что есть какой-то заговор. Вот после «я» не конспиролог. Это что здесь? Здесь нет никаких знаков препинания. Почему? Так. Татьяна Федоровна, здесь не требуется никаких знаков препинания. Подлежащее «я», конспиролог, составное именное сказуемое с нулевой связкой, известно, что в том случае, когда подлежащее и сказуемое выражены именем существительным в именительном падеже, по базовому правилу между ними требуется тире. То же самое касается случая, когда и то, и другое выражено неопределенной формой глагола. Но если подлежащее выражено личным местоимением, и тем более, если при сказуемом имеется отрицательная частица «не», то тире уже не становится обязательным. И даже если нет этой отрицательной частицы «не», «я богач, ты бедняк», в этом случае тире не обязательно. Но возможно, если мы стремимся подчеркнуть противопоставление «я богач, ты бедняк». Вот если подразумевается такая интонация, которая подчеркивает противопоставление, тогда возможно и даже рекомендуется ставить тире. В нашем же случае вот фраза, видимо, персонажа, интервьюируемого, который озаглавлен газетный материал, такого противопоставления не подразумевает, и никакого тире там не требуется. Как это по-русски-то? Я хочу сказать, что за самые интересные вопросы кого-то из слушателей мы пригласим на творческий вечер Дины Рубиной 27 октября во Дворце культуры имени Ленсовета, а также в Театр Ленсовета и Театр БУФ. И вот кто-то нам уже дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Да-да, мы вас слушаем погромче. Здравствуйте. У меня вопрос. Ну, сначала хотелось бы пример к выражению «собрать ребенка в школу» напомнить. Было однокоренное с этим выражение, которое еще в средние века использовалось — «убрать невесту к свадьбе». Угу. Это, по-моему, даже в 16 веке уже именно так это звучит, так что это очень древний оборот. А вопрос у меня такой. Я недавно с удивлением узнал, что среди правил, существующих для составления документов внутри Пушкинского дома, есть такое, что выражение «практически» употреблять не следует, потому что оно является точным аналогом русского слова «почти». Мне казалось, что иностранное слово в этом случае, оно имеет еще некий дополнительный оттенок, который почти не передает. Тут как бы появляется дополнительный акцент. Ведь у нас ударение внутри фразы только для обозначения, и восклицательное оно или вопросительное, а такие тональные ударения исчезли. А вот, по-моему, с помощью использования иностранного слова на синонима русского тут передается такое дополнительное акцентное звучание, которого традиционное русское слово не передает. Я не прав? Роман, я думаю, что вы правы, но отчасти. И полагаю, кроме этого, что речь идет о таком правиле, которое на самом деле имеет силу негласной рекомендации. Наверное, это было бы более понятно, во всяком случае. В чем я с вами согласен, так это в том, что практически и почти не являются полными синонимами. Да, действительно, это так. Когда мы употребляем наречие «почти», мы, собственно говоря, выражаем тот смысл, что нечто имеет настолько малые отличия от чего-то другого, ну, в частности, да, когда мы говорим, что одна величина почти не отличается от другой, что этими различиями можно при известных условиях пренебречь. Если мы говорим «одна величина практически не отличается от другой», то это означает, что различия эти настолько малы, что на практике, в теории они важны, а вот на практике ими можно пренебречь. Конечно, эти нюансы различаются между собой, сами нюансы значений. Но я думаю, что причина негласной рекомендации не употреблять практически в официально деловых текстах или в текстах научных заключается еще и в том, что слово «практически», когда оно употребляется как синоним наречия «почти», имеет довольно ощутимый разговорный оттенок. Довольно ощутимый разговорный оттенок. И, в общем, мне хорошо знакома практика обхода. Вот создатель текста ищет обходной путь, и вместо того, чтобы сказать, что какие-то вещи практически не различаются, он говорит, различие между этими вещами не имеет практического значения. В этом случае абсолютно все нормы научного текста соблюдены, язык остается строгим и не приобретает нежелательной для научного или официально-делового текста разговорной окраски. Как это по-русски? Да, еще, пожалуйста, вопрос по телефону. Слушаем. Добрый вечер, ведущий. Представьтесь. У меня такой вопрос. Проходя через парк Елагин остров, таблички на газонах, по газонам ходить воспрещается. Мне как-то больше звучит «запрещается». Это равноправно или нет? Воспрещается и запрещается? Да, воспрещается таблички. Написано. Ну, понятно. Только все, кто нам будет звонить, пожалуйста, представляйтесь, ладно? А то мы не будем знать, кому билеты презентовать. И вообще, кто нам звонит как-то. Вот вы наши имена знаете, а мы ваши нет, получается. Итак, вопрос, что лучше, ходить по газонам запрещается или ходить по газонам воспрещается? Я выскажу свое видение. Думаю, что дело в том, что хотя запрещать и воспрещать синонимы, употребление приставки «вос» хотя бы в силу того, что оно является более редким, создает эффект более сильного запрета. На самом деле и то, и другое запрет. Но сила запрета связана еще и со способом выражения этого запрета. Вот когда пишущий, там, создатель текста, который потом наносится на табличку, избирает именно «воспрещается», он избирает тем самым более сильное средство, выражающее запрет. Ну, а что касается норм, то никакого нарушения норм здесь, разумеется, нет. А как это по-русски? Следующий вопрос по телефону звучит в нашем эфире. Пожалуйста, представьтесь. Елена Ивановна, я услышала в свое время от мамы, как люди обмениваются приветствиями. Один говорит «салфет вашей милости», а отвечает ему «красота вашей чести». Салфет? Вы могли бы как-то это сформулировать современным языком? Видимо, это какие-то элементы языковой игры, может быть, взятые из какого-то художественного текста, и, скорее всего, эти говорящие знают, о чем идет речь. Я думаю, что они просто играют с какими-то фразами, вот то, что называется прецедентными текстами, внутри какой-то небольшой компании. Какая-то купеческая речь, почему-то Островским пахнуло, mm-hmm. вот что-то в этом духе. Вы знаете, Елена Ивановна, мне кажется, что искать эквиваленты, именно эквиваленты, то есть равноценную языковую игру в современной речевой практике, наверное, бесполезное занятие. Есть другие, скажем так, даже языковые игры, они многочисленны, но найти эквивалент мне представляется вряд ли возможным. Как это по-русски-то? Вот на пейджер нам пишут, что такое мемориальная доска? Вешают ли ее посмертно или она может быть открыта для живого деятеля? Интересуется Наташа. Ну, если мы посмотрим во внутреннюю форму этого слова, мемориальное от слова memory, да, то есть отсюда же мемуары французские, то есть памятная доска, то есть доска, которая утверждает, что в этом доме жил кто-то или произошло какое-то историческое событие. И если мы говорим о памяти, то думаю, что открывать мемориальную доску в честь живого деятеля – это по меньшей мере как-то нехорошо. Слушаем вопрос по телефону. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Михаил. У меня не вопрос, я просто хочу познакомиться с новым последним московским неологизмом. Значит, ну, как бы реклама московская. Значит, первое. Пол Москвы увешана однушками. Ну, как-то мы уже говорили, да, по-моему, обсуждали однушка, двушка, какое-то отношение имеет к литературному русскому языку. Но самое удивительное... В рекламе, да, это? На Ленинградском проспекте трижды пятерно. Вряд ли догадаетесь. Трижды пятерно или пятерно, как-то по-русски даже сказать. Короче, опять же, реклама строительной фирмы, и имеется 5 пунктов, по которым вы должны купить эту квартиру. А потом 6-й пункт, там какая-то суперскидка, трижды пятерно. Потому что какие ворота лезет, непонятно. Еще, значит, такое московское модное словечко последнее, не знаю, наверное, санкт-петербуржцы не знакомы, замкадье. Ну, это известная история. Замкадье – это то, что лежит замкадом, то есть по типу как в Москве, Замоскворечье, Зарядье, ну, это старые районы. А это замкадье. Это, значит, все это, ну, это произносится с оттенком пренебрежения, презрения. Мы вот внутри МКАДа, мы первосортные здесь, земля, люди, а замкадье – это что-то такое, третьесортное и так далее, и так далее, вот. Новые московские словечки, так сказать. Ох, Михаил, не любите вы москвичей. Ну, кстати, по поводу замкада есть еще более гнусное слово «замкадыш». Это как раз люди, которые живут за кольцом. И слово не такое уж и новое, оно несколько лет уже активно используется. Это известная история о том, что представление о Москве как не России, да, есть люди, которые живут в Москве, есть те, которые живут в Российской Федерации. Да. Но эта история, кстати, характеризует не только историю Москвы и России, но и любой столицы большой и густонаселенной страны со своей историей. Мы как-то уже говорили, также в Пекин называют большой деревней сами китайцы. И тоже полагают, что Пекин — это не Китай, а какая-то своя территория. По поводу трижды пятерно, ну, думаю, перед нами пример не очень удачной языковой игры. Но мы много раз говорили о том, что реклама, в принципе, строится на привлечении внимания, на разного рода нарушения. И в этом случае, мне кажется, она не очень интересной, не очень, скажем так, креативной, но они имеют... Ну, правда, наверное, даже произносить как-то пятерно, непонятно. Да. Ну, довольно прозрачный, грубый расчет на то, что у водителя автоматически возникнет ассоциация пятерно-матерно, трижды пятерно, трижды матерно, ах, как это смешно, ах, как это... останавливает внимание. По-моему, это действительно не самый лучший пример языковой игры. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сделать небольшой комментарий. То, что это самое... Вы говорили сейчас «салфет вашей милости и красота вашей чести». Это так говорили в старину, когда человек чихнет, и вот ему говорили вместо того, что вот салфет вашей милости, а он должен был ответить «красота вашей чести». А откуда это? Как? Вы не знаете? А вы знаете, я не знаю, откуда это. Вы читали это или неужели вы слышали, что люди так говорят? Это, я думаю, что из Островского все-таки. Такие Островские. Спасибо. А вот вы себя не назвали имя. Алина. Угу. Спасибо за ваш комментарий. Это по-русски. Анна Николаевна нам пишет: «Уважаемые филологи, издавна известно выражение «один за одним» или «одна за другой». Ясно, что это два разных объекта. Теперь говорят «один за одним» и «одна за одной». Все равно, что «сама с собой». Это же бессмысленно. Права ли я? «Сам за собой». Да, нас именно спрашивали, раньше было «один за другим», «одна за другой». Теперь часто говорят «один за одним» или «одна за одной». Ну, вообще-то я солидарен с Анной Николаевной. Мне кажется, что «один за одним». Конечно, я не думаю, что здесь возникает уж такая... Грубейшая ошибка. Такая, да? То есть, тавтология, угу. Что это «сам за собой». Но, тем не менее, когда «один другой», если мы вспомним, что «другой» имеет в том числе значение «второй», то все становится на свои места. Вот, а «один за одним» — это... Это, может быть, еще и калька английская, да, «one by one». То есть вот как бы вот да, отсюда... это возможно, но вообще-то «one after another» есть да. по-английски, и это... Более литературно, скажем. Да, причем «one by one» имеет несколько другое значение. «One after another» — это и есть «один за другим», а «one by one» — это скорее «по одному». Вот, так что, может быть, Валерий Анатольевич прав в том, что здесь имеет место вот такое не очень корректное, или можно просто сказать, некорректное калькирование английского выражения и искажение исконно русского выражения. Конечно, правильно, один за другим. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем или ваш Владимир. Комментарий. Известно, что Олимпиадой называется время между двумя Олимпийскими играми, цикл. Олимпиады? Говорят, игры, там, 20-е Олимпиады, игры, там, 30-е Олимпиады. Ну, говорят, Олимпийские игры 20-30-е. В связи с этим вопрос. Верно ли называть чемпион Олимпиады? Наверное, все-таки, строго говоря, чемпион Олимпийских игр. Олимпиада – это, получается, чемпион... времени между Олимпийскими играми. Это первый вопрос. И хотелось бы узнать, понятно, что обозначает, но хотелось бы узнать происхождение выражения «бред сивой кобылы». Почему сивый, не зеленый, там, не оранжевый или какой-то другой? А вы видели зеленую или оранжевую кобылу? Ну, я согласен с вами. Ну, я думаю, вы поняли мой вопрос. Да, да. Что касается чемпиона Олимпиады, вообще, по-моему, действительно говорят чемпион Олимпийских игр. Правда, существует следующий момент. Верно, согласимся с тем, что Олимпиада — это вот промежуток времени между двумя играми. Но может, это, мне кажется, это в Греции только так было. Мы сейчас не меряем этими отрезками вот, время. Вот, но в том-то и дело, что давным-давно Олимпийские игры тоже стали называть Олимпиадами. Отсюда там 22-я, предположим, зимняя или летняя Олимпиада. Я не силен вот в нумерации Олимпийских игр. Но ведь действительно так говорят. Зимняя Олимпиада, летняя Олимпиада прибавляют порядковый номер. И никто не подозревает при этом, что речь идет о промежутке между Олимпийскими играми. Поэтому чемпион Олимпийских игр абсолютно безупречно. Чемпион такой-то зимней Олимпиады вполне нормативно. Просто чемпион Олимпиады. Ну вот это просто непонятно. Угу. Потому что вот здесь ну, да, Олимпиада... Требуется точность все-таки. Да, вот здесь какой Олимпиада не работает. Олимпиады. Да, а в том, что касается «бреда сивой кобылы», мы уже как-то говорили о том, что это сугубо русское фразеологизм, обозначающий бред, вздор и так далее. И одна из этимологий утверждает, что видеть сивую кобылу во сне – это к чему-то не очень удачному. Вот есть еще вариант «врет, как сивый мерин». Вот это представление о сивого цвета, то есть серое с легкой примесью другого, обычно, кстати, голубого, это и вот отражается в народной картине мира. Как это по-русски? Да, пожалуйста, звонок в эфире. Здравствуйте, Галина Александровна беспокоит. Вы знаете, я обратила внимание, что в московских разных сериалах артисты называют друг друга Тань, Вань, Саш, Наташ. Даже вот Ирина Роднина, которая ведет очень хорошую передачу спортивную, тоже со своим интервьюированным человеком тоже называет его так же. Тоже так же. Коль, Саш. Это что, у них так принято? у них, у москвичей. Да, Елена Александровна, вот что-то в нашей передаче сегодняшней прослеживается такое нездорово ироническое отношение к речи москвичей. Галина Александровна, вот ей-богу, не стоит приписывать это только москвичам. Это явление распространено на всей территории нынешней России и даже за ее пределами, потому что русских, живущих за границей, сегодня немало. Просторечие, это... да, просто? Да, но понимаете, в чем дело? Это просторечие уже настолько широко распространилось, что лингвисты уже говорят о новом звательном падеже. Вообще в индоевропейских языках звательный падеж не редкость. Когда-то в белорусском с украинским, да, это сохранилось. Сохранился великолепно, в польском сохранился. В русском языке звательный падеж давным-давно утрачен, он слился по форме с именительным падежом. Таким образом, мы утратили звательный падеж, и поэтому форма обращения в русском языке – это форма именительного падежа. Ну, а в том же украинском – нет. Так вот, в разговорной речи очень давно распространилась вот такая усеченная форма обращения, и она настолько регулярно и широко используется, что лингвисты и говорят о появлении нового звательного падежа. Если вы, допустим, в интернете, в каком-нибудь поисковом сервисе наберете вот это словосочетание «новый звательный падеж» или «новый вокатив», то вы получите значительное количество ссылок на специальные работы, посвященные этому явлению. Нельзя сказать, что это уже норма, но следует признать, что это явление, повторяю, очень широко распространено и уже претендует, как мне кажется, на то, чтобы в недалеком будущем получить признание как нормативного. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам дозвонился, слушаем. Добрый вечер, Галина Александровна. У меня такой вопрос. Вот я уж который раз слышу вот такое изречение, ну, там в честь какой-то годовщины. К памятнику легли цветы. Почему легли, а не возложили цветы? Галина Александровна, да. Это, в общем... метафора, наверное, да? Да я даже и метафоры здесь не вижу. Я вижу здесь просто очередную уловку, очередной способ избавиться от штампа. Возложить цветы к памятнику – это не просто устойчивое словосочетание, это штамп. Особенно, когда речь идет вот о таком действии. Для репортажей это действительно штамп. И для того, чтобы уменьшить вот эту меру заштампованности речи, журналисты, телеведущие, да просто люди, которые следят за своей речью и стараются быть не совсем слившимися со всеми остальными, пытаются вот каким-то образом избежать. Отсюда вот это «к памятнику легли цветы». Здесь есть элемент олицетворения, а раз есть элемент олицетворения, значит, есть метафорический элемент. Валерий Анатольевич совершенно прав. Потому что цветы сами лечь не могут, это кем-то делается. Но, в общем, не более того. Нарушения я здесь не наблюдаю. Как это по-русски-то? Взаимозаменяемы ли слова «благостный» и «благодатный»? Возможно ли фраза «у него было благодатное выражение лица»? В принципе, в определенных ситуациях благостный и благодатный – это синонимы, если и в том, и в другом случае они относятся к идее блага, то есть как добра. Но вот благодатное выражение лица в этом случае, мне кажется, не очень удачным. Обычно все-таки говорят благостный, то есть выражающее милосердие, добро и так далее. Вот благодатное выражение мне режет слух. Разумеется. И вторая часть вопроса, да? Ну, мы потом ее сдадим, сейчас нам звонок послушаем. Да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, Марина. Да. И опять-таки по поводу москвичей Московской области. Да. Интересно. Орехово-Зуевский район. Говорят, без 25, без 5, 10. Без 25, 10? Нет, без 25 или без 5, 10. Я думаю, это игра языковая. Это совершенно... Ничего подобного. Это там так принято. Ну, прямо в отдельном районе города Москвы. Нет, Орехово-Зуевский район Московской области. Я не... ага. А еще раз, как они говорят? Без 20. Ну, не склоняя числительное. 26 или там без 5, 10. А, ну не склоняя числительное. Угу. Без 25, 10. Ну, да. А спасибо. Вы это больше нигде не слышали? Нет, естественно, не только когда была там. Я думаю, что здесь требуется проверка. Я все-таки думаю, что это языковая вот, игра. Вот мне кажется, вот... что рано Марина все-таки положила трубку. Жаль, потому что дальше должны следовать вопросы. Как долго Марина пробыла в Орехово-Зуевском районе или в области? Да. С каким количеством людей общалась и от какого количества людей слышала именно такое употребление числительных? Здесь может быть, конечно, может быть какая-то локальная, даже не традиция, а мода. Ну вот вдруг, допустим, предположим такое, но я не думаю, что это является вот таким вот региональным вариантом. Здесь слишком серьезные грамматические изменения, чтобы это было на уровне какого-то регионализма, конечно. Да. Если, потому что если они говорят без 25-10, то они должны говорить без пиджак. Я выйду на улицу без пиджак. Это будет то же самое. Вот я думаю, что это касается исключительно обозначения времени, и это просто либо игра, либо языковая мода. Ну, как мы помним, в «Мумидоле» там, да, добавляли определенные окончания к словам, и таким образом что-то получалось веселое и смешное. Ну, в общем, если это действительно вот распространено в целом районе или даже там в целой области, но это не область, это все-таки район, если это распространено в целом районе, то это, скажем, в кавычках новация, на самом деле это очень серьезное отклонение от грамматической нормы, она настолько существенна, что впору ставить вопрос о возникновении какого-то грамматического нового варианта какого-то регионального русского языка. Языка, да. Это были бы очень далеко идущие выводы. Здесь требуется все-таки значительно более широкое исследование того, как на самом деле говорят. Как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий по телефону. Алло. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. У меня два маленьких вопроса. Первый, по радио как-то передавали, ну, «Былину» читали, «Алье Муромце». И на вопрос, откуда он, Илья отвечает, из города Мурома, из пригородного села Горочарова. Вот меня смутило немножечко пригородное слово, вот это пригородное. Оно тогда существовало или это немножечко ошибка такая? И второе, то, что касается полтора-полутора. Сегодня на Московском проспекте на плакате, говорите правильно, написано «последние полутора суток». Меня как-то немножко сомневалась. Пожалуйста, прокомментируйте. По поводу Мурова. Мурома, пригородное село Карачарова. Думаю, что перед нами сюжет связан с тем, что ведь былины бытовали долгое время. И известно, что время от времени туда привносились разного рода элементы, инновации, опять же, и так далее. Думаю, что перед нами сюжет, записанный либо достаточно недавно, где-нибудь веке в 19-м, либо это какая-то попытка написать былину так, чтобы легли все слова в нужный размер, и поэтому использовали явно все-таки такой для современного уха звучащее свежо прилагательное. Вряд ли мы имеем, в этом случае я не помню историю в древнерусском языке прилагательного «пригородный». Ну, «былина» не обязательно и является вот произведением именно древнерусского языка. Да, конечно. А потом это действительно может быть прилагательное вот не в современном значении, а в значении близких к городу. Ну, вот хорошо бы проверить. Можно просто взять издание Киреевского хотя бы и посмотреть, что написано там. Вряд ли при чтении текста «Былины» по радио настолько был искажен текст. Что касается полутора суток, вообще это очень старый каверзный вопрос. И самое главное, это вопрос, который не имеет общепринятого и убеждающего всех специалистов решения. Все дело в том, что сутки существительное, которое употребляется только во множественном числе, когда суток двое, трое и так далее, никаких сложностей не возникает, но вот когда с ними нужно употребить вот это числительное полтора, не одни сутки, а вот между одни с половиной. Вот тогда возникает действительно сложность. Есть две рекомендации, которые наиболее широко распространены. Первая рекомендация – полутора суток. Я ехал полутора суток. И вторая рекомендация – использовать в этом случае особую форму числительного полтора, изменяя акцент, ставя ударение на первый слог – полтора суток. Но это полтора суток может читаться и как полутора суток. Так что я думаю, что в основе все равно лежит вот это полутора. Вопрос в том, где ставить ударение. Кстати, интересно, вот на этом рекламном щите было поставлено ударение? Конечно же нет. А было бы правильно, если бы оно стояло. Об этом. Было бы правильно. Нет, так вроде бы нам и сказали, что полутора суток было поставлено ударение. Вот так вот. Я услышал, что Татьяна произнесла полутора суток, но вот того, что она сказала, что было такое ударение... Есть ударение. Угу. А вот нам подсказывают, что таки есть, именно полутора. А вопрос в том, что, может быть, как раз не полутора, а полутора, и только в этом словосочетании. Тут история, которую вот так вот одной строчкой на рекламном щите не расскажешь. Так, Михаил Ильич, а разве вообще можно сочетать полтора с плюрале тантум? Там же, по-моему, какой-то есть запрет на то, что если существительное используется только во множественном числе, то оно и не может быть полторы. Там, естественно. Да? То есть это либо два, либо три, либо больше. Ну, о полутора санях говорить не приходится. Да, и воротах, и ножницах тоже. Да. Поэтому тут, исходя из логики смысла, да, получается, что из логики здравого смысла, получается, что лучше просто не использовать это словосочетание. Все правильно, когда речь идет о санях, то он лучше просто не использовать. Но вот когда речь идет о сутках, человек едет в поезде, может, да, исчисляться, он едет 36 часов. И как ему сказать? Я ехал 36 часов, я ехал день лучше полтора половину. Дня. Лучше полтора дня, конечно, и не мучиться. Можно. Можно. А если посадили вот в камеру предварительное заключение? И время исчисляется иначе, дня, да? Да. Ну, бывает, короче, что вот. А как это по-русски? Да, кто же нам дозвонился? Слушаем. Вы в эфире. Дорогой радиослушатель. Ну, собирайтесь с мыслями. Мы пока на вопросы на пейджер отвечаем. Как вы оцениваете фразу известной песни «Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду»? По-русски ли это? Совершенно нормальная фраза. Но должен сказать, если я не ошибаюсь, это стихи Добронравова. И Николай Добронравов, в общем, не позволял себе неряшливости в своих текстах. Начать нужно с того, что в этой фразе расставить правильно запятые. «Ты поверь, запятая, что здесь, запятая, издалека, запятая, многое теряется из виду». Я подозреваю, что нашу слушательницу ввело в сомнение отсутствие запятых, а они там должны быть. «Издалека» является уточняющим обстоятельством места по отношению к «здесь». Не просто «здесь» многое теряется из виду, а вот в этом «здесь», которое на самом деле находится далеко-далеко от адресата всей этой речи, которая обращена, в общем, адресата, к которому обращена песня. И тогда все становится на свои места. Это нормально, по-русски, и все правильно. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я скорее попытаюсь ответить. «Салфет вашей милости, красота вашей чести» — это цитата из Вениамина Каверина. Действие происходит в городе Немухине, а вот точное название книжки я, к сожалению, не помню. Это такая ироничная повесть. Она, правда, не о временах купцов у Островского, но, тем не менее, там очень ироничный язык в целом. И в момент вот чиха, что ли, ее произносит или нет? Нет, это приветствие. Это просто такое ритуальное приветствие. Оля, а вы нашли, Ольга, а вы нашли это у Вениамина Каверина и больше нигде не находили? Больше я этого не находила нигде. Там вообще в этой книге очень много вот такого рода неологизмов интересных. Но вот следует предположить, что Каверин не первый, кто это использует. И мог просто обыграть то, что уже было до него конечно, использовано. Конечно. Спасибо. Еще вопрос на пейджер. Так, отношение к тексту на баннере. Уважать, запятая, нельзя презирать. Ну, понятно, что здесь играют с прецедентной историей «казнить нельзя помиловать», но мне кажется, что не очень удачная история. Зачем? Непонятно, что рекламируется этим баннером, но я бы все-таки не стал играть. Мне кажется, здесь момент этики как-то нарушается. Что-то здесь нехорошее есть. Действительно, как-то читается плохо. Угу. Как это по-русски? Еще нас спрашивают, вахтенное помещение или вахтенная служба? С одним или с двумя «Н»? Ну, это вопрос для школьного упражнения по русскому языку. Прилагательное... Видимо, оттуда и вопрос. Возможно. Прилагательное вахтенное образовано от существительного «вахта». Если прилагательное образовано от существительного с помощью суффикса «он» или «ен», то это суффикс с двумя буквами «н». Все. Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, вы меня слушаете? Здравствуйте, вас. Представьтесь, пожалуйста. Лидия Анатольевна. Да, Лидия Анатольевна. А, будьте любезны, вот прокомментируйте вот такое приветствие по радио. Здравствуйте всем, кто нас слушает. И вас возмущает это, да? Угу. Здравствуйте всем, да, вам не нравится, Лидия Анатольевна? Ну, видимо, да. Да, да, мы уже как-то говорили о том, что перед нами пример диалектного приветствия, которое, кстати, если мне не изменяет память, зафиксировано в одном из лучших толковых словарей, посвященных русскому этикету, Анатолия Григорьевича Балака. И, кстати, вот там-то можно попытаться найти еще и салфет вашей милости. Думаю, что если это была тиражированная, клишированная часть речевого этикета, то он, эта часть точно там должна была найти отражение. Так что здравствуйте вам, это... И здравствуйте всем. Это ныне диалектное или просторечное употребление, которое, конечно, в литературном языке не очень удачно. И оно поддерживается еще существованием формулы «привет всем». Вот «привет всем», в отличие от «здравствуйте», да, «привет» — это все-таки существительное. И вот это дополнительный фактор, который влияет на бытование этого неправильного управления. А как это по-русски? В эфире еще звонок. Пожалуйста, ваш вопрос или комментарий. Здравствуйте, я могу говорить? Да, здравствуйте, представьтесь, здравствуйте, пожалуйста. Меня зовут Валентина Павловна. У меня два небольших вопросика. Вот недавно по радио опять повторяли произведение Марины Цветаевой «Мой Пушкин», и там все время было, значит, управление такое было «Памятник Пушкина». Правильно это или нет? Валентина Павловна, Марина Цветаева в этом произведении обыгрывает свое детское восприятие наименования памятника. Она так слышала, и в ее сознании так запечатлелось. Конечно же, Марина Ивановна прекрасно знала, как правильно, и в других местах текста, разумеется, записывала это слово. Да-да, не волнуйтесь, там все в полном порядке. Ага. И еще один вот вопрос, немножко из другой оперы. Понятно, что наша речь очень политизирована, очень много таких политических терминов. И вот одно из слов, точнее глагол «манипулировать». Но все практически стопроцентно люди у микрофона, которые ведут политические передачи, говорят «манипулировать». Ой. Почему так? Я все время, ну, простите, объясните людям нашим, что надо говорить «манипулировать» от слова... «Манус». Да, «манус». Однокоренные слова «маневры», «маникюр», извините. «Мануальный». «Мануальная терапия», угу. Правильно? Да-да-да. Вот единственный человек, которого я, так сказать, из политиков услышала, что правильно сказал, это Григорий Явлинский, хотя ему бы было простительно, поскольку он из Украины, он мог бы ошибиться. Но все, когда... выступают наши люди с политическим весом, начинается манипулировать, муни-муни. Ну, объясните, вот вы как профессионалы филологи, я тоже филолог, но вот меня это очень приводит в сильное недовольство. Спасибо. Спасибо, Валентина Павловна. Будем теперь обращать внимание. Я вот такой ошибки не слышал. Ну, ошибка-то появляется по причине вполне понятной. Межслоговой сингармонизм. Mm-hmm. Там есть «у», человек держит это «у» в памяти. Это «у» очень ярко, даже вот в графическом облике слова, оно ярко выделяется. И поэтому оно создает эффект, который называют естественным праймингом. Человек еще и не произнес этого «у», а оно у него уже в сознании сидит. И оно подменяет собой гласный, который должен быть на самом деле. Лекарство только одно. Знать, во-первых, как правильно. Да, манус, рука. И, во-вторых, следить за тем, как произносишь слово. Как это по-русски-то? Да, кто же нам еще дозвонился? Никто не дозвонился. Давайте тогда назовем сейчас все-таки, кому достанутся билеты на творческий вечер Дины Рубиной 27 октября в Дворце культуры имени Ленсовета, а также в Театр Ленсовета и Театр Буф. Как вот вы считаете? Ну, может быть, даже по количеству вопросов можно было бы отблагодарить Михаила, который нам привел примеры совершенно московской согласен. Рекламы. Совершенно согласен. Кроме того, Екатерину Павловну, которая, во-первых, регулярно нам звонит, и, во-вторых, ну, невозможно не поощрить ее чуткости к языку, внимание, вот то, что в историческом романе о начале 20 века не должно быть слов типа «откат», это совершенно справедливо. И я бы предложил еще один комплект билетов Роману. Угу. Наш постоянный слушатель. Созвонимся тогда в конце передачи. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!